Тяжелый был вечер. Нет, девчонки нас ни в чем не упрекали. Но само собой получилось так, что мы расселись двумя полукружьями по разные стороны костра, и говорить было не о чем. Никто не шутил, не пел, вообще все молчали. Словно между нами выросла стенка из трупов, аккуратненькая такая, подтекающая кровью. Молчание становилось невыносимым. В результате я оказался на ногах, что интересно, без единой мысли, вообще не понимая, о чем собираюсь говорить. А на меня смотрели все, внимательно и выжидающе. Грешен. Считаю импровизацию вершиной ораторского искусства. Даже в школе я никогда не готовился к выступлениям, считая, что вдохновение важнее гор перелопаченной литературы. Но тут... Честное слово, я не знал, о чем говорить. Знал только, что в нашу команду вогнали мощный клин. «Девчонки нас боятся», — сказал я. «Наши девчонки». Я нагнулся и обеими руками поднял палаш на треть, выдернув его из ножен. «Вот, этим клинком я убил одного, а до этого еще одного застрелил. И еще одного до этого, когда спасал себя и Танюшку». «Я никогда никого не убивал, только на охоте, вы же все знаете, и еще, ни на одной охоте я не видел того, что видели мы сегодня. Мне бы очень не хотелось увидеть такое еще хоть раз, и делать то, что я делал, не хотелось бы тоже. Но, боюсь, мы попали в такой мир, где все это часть повседневности». Нам и дальше придется убивать и, возможно, умереть той смертью, которую мы видели. Мне не хочется этого говорить, нет, даже и думать об этом не хочется. Я, как и вы, о таком только в книжках читал и в кино смотрел. Но я хочу жить. И для этого я буду жить так, как получается здесь. Я не дам за здорово живешь отрезать себе голову и сделаю все от меня зависящее, чтобы ни единого волоска не упало с голов наших девчонок. Даже если... Я смерил их спокойным долгим взглядом. Даже если они дальше будут на меня так смотреть. Я аккуратно вдвинул палаш в ножны и, сев, негромко попросил. «Тань, дай соль, пожалуйста. Грибы что-то недосоленые». Грибы были посолены в меру, а я ел пересоленные и безмятежно улыбался.